Даниил Бессонов на пятый год нашей дружбы и общения решил взять у меня интервью. Вот, я думаю, многим будет интересно. Он 5 лет стеснялся.